Зависит. Ты скажи, я вышел, как бы даже раньше вышел, чем положено. Блин. Нормально. Ну ладно, ладно. Так занят там в пределе, да? Ага. Ну, нормально, молодец. И давай только покушай сегодня. Ага. Вот. Ну ладно, Леш, я больше тебе нам пока звонить не буду, может он после обеда. Да. Начальник-то тебя видел? Ректор-то? Нет, да. Ну ладно. С Артемом? С этим или с кем? С Артемом, да. А, ну там устраиваете там все, да? Да, надо. Ой, блин, нет. Ну ладно, Алексей, все, потом где-то позвоним. Давай, Алексей, давай. Давай. Все. Все, пока.